Часть третья. Немецкий нацизм. Глава шестая. Характерные черты немецкого национализма. Первое. Пробуждение. Немецкий национализм ничем не отличался от национализма других народов до тех пор, пока в конце 1870-х в начале 1880-х годов немецкие националисты не сделали, как им показалось, великое открытие. Они обнаружили, что их страна самая сильная в Европе. На основе этого был сделан вывод, что Германия достаточно сильна, чтобы подчинить себе Европу, а может быть и весь мир. Они рассуждали следующим образом. Не считая русских, немцы – самый многочисленный народ Европы. В проведенных Бисмарком границах Рейха обитало больше людей, чем в любой другой стране Европы, за тем же исключением. За пределами Рейха жили еще миллионы немецкоязычных людей, и все они, в соответствии с принципом национальности, должны воссоединиться с Рейхом. Россию, говорили они, можно не учитывать, потому что это не однородная нация, а конгломерат множества разных народов. Если из числа подданных Русской империи вычесть поляков, финнов, эстонцев, латышей, литовцев, белорусов, народы Кавказа и монгольские племена, грузин, прибалтийских и поволжских немцев и прежде всего украинцев, останутся только великороссы, численность которых меньше, чем немцев. Кроме того, население Германии растет быстрее, чем в любой другой европейской стране, и намного быстрее, чем население ее потомственного врага Франции. Расположение в центре Европы давало немецкому народу огромное преимущество. Благодаря этому он имел стратегически доминирующее положение во всей Европе, а также в некоторых районах Азии и Африки. В ходе войны у страны есть преимущество в снабжении и свободе маневра. Немецкий народ молод и энергичен, тогда как западные народы постарели и выродились. Немцы прилежны, нравственны и готовы сражаться. Французы морально порочны, британцы боготворят богатство и прибыль, итальянцы изнежены, а русские – варвары. Немцы – лучшие воины. Здесь им французы не ровня, что доказали битвы под Росбахом, Кацбахом, Лейпцигом, Ватерлоу, Сент-Приват и Седаном. Примечание: битвы под Росбахом, место одного из сражений Семилетней войны, где в ноябре 1757 года прусская армия под командованием короля Фридриха II разгромила французов. Кацбахом, река в Силезии, место одного из сражений наполеоновских войн, где в августе 1813 года прусский фельдмаршал Блюхер победил французскую армию. Лейпцигом, смотри выше, примечание 24. Ватерлоу, смотри выше, примечание 24. Сент-Приват, также Сент-Прива-Ла-Монтань. Село в Лотарингии, место одного из сражений франко-прусской войны, также известного как битва при Гравелоте, где в августе 1870-го прусская армия под началом короля Вильгельма I победила французов. И Седаном. Место решающего сражения франко-прусской войны, где 1 сентября 1870 года германские войска одержали решающую победу, которая привела к пленению 83 тысяч французских солдат во главе с императором Наполеоном III. Конец примечания. Итальянцы при первом же случае обращаются в бегство. Военная отсталость России была продемонстрирована в ходе Крымской войны и в последней войне с Турцией. Примечание: в ходе Крымской войны, война России против коалиции в составе Турции, Великобритании, Франции и Сардинии 1853-1856. Ее основными событиями были Синопское морское сражение и осада Севастополя. Война закончилась Парижским миром 1856 года, по которому Россия уступила Османской империи устье Дуная, обязалась не строить на Черном море военного флота и крепостей. В последней войне с Турцией речь идет о русско-турецкой войне 1877-78 годов. Потерпев полный разгром войне, Турция в начале 1878 года обратилась к России с просьбой о перемирии, обязавшись принять условия мира, выдвинутые Россией. Война завершилась Сан-Стефанским мирным договором, согласно которому Болгария превращалась в номинально зависимое от Турции, но автономное княжество с правом избрания князя. Устанавливалась полная независимость Сербии, Черногории и Румынии с предоставлением им новых территорий. Босния и Герцеговина получали автономию. К России отходили отторгнутая от нее часть Бессарабии, кроме островов Устья, Дуная и так далее. Этот договор вызвал резкое противодействие западных держав, особенно Великобритании и Австро-Венгрии. На Берлинском конгрессе 1878 года он был заменен многосторонним договором, значительно менее выгодным для России и Болгарии. Конец примечания. Английские сухопутные войска всегда были слабы. Британия правит только на волнах, потому что в прошлом политически раздробленная Германия пренебрегала необходимостью иметь сильный флот, но достижения старой Ганзы доказывают дар немцев к мореплаванию. Примечание. Ганза – союз вольных городов Северной Германии, среди которых особую роль играли Любек, Гамбург и Бремен. Формальный союз 57 городов был заключен в 1367 году, хотя фактически он сложился несколько ранее. Ганза пришла в упадок и перестала иметь практическое значение в XVI веке. Последнее собрание представителей городов-союзников состоялось в 1669 году. Конец примечания. Поэтому очевидно, что господствующее положение немецкого народа в мире предопределено. Бог, судьба и история выбрали немцев, когда наделили их всеми этими великими достоинствами. К сожалению, этот достойнейший народ еще не открыл, на что он имеет право и что обязан потребовать. Не сознавая своей исторической миссии, немцы погрязли во внутренних распрях. Немцы воевали друг с другом. Христианство ослабило их прирожденный воинский пыл. Реформация расколола народ на два враждебных лагеря. Примечание. Реформация – мощное религиозное движение, направленное на реформирование учения и организации христианской церкви, которая возникла в Германии в начале XVI века, быстро распространилась на большой части Европы и привело к отделению от Рима и образованию новой формы христианства. После того, как большая группа германских государей и представителей вольных городов, примкнувших к реформации, выступили с протестом против решения имперского Рейхстага в Шпейере 1529 год, запрещавшего дальнейшее распространение реформ, последователи их стали называться протестантами, а новая форма христианства – протестантизмом. В Северной Германии победили протестанты, в Южной – католики. Конец примечания. Династия Габсбургов безответственно использовала силы империи в своих эгоистических интересах. Другие властители предали народ, когда поддержали вторгшихся французов. Швейцарцы и голландцы откололись, но теперь, наконец, наступает время Германии. Бог послал избранному им народу спасителей – Гогенцоллернов. Они воскресили подлинно тевтонский дух, дух Пруссии, освободили народ от ярма Габсбургов и Римской церкви. Они будут неустанно продвигаться вперед. Гогенцоллерны утвердят Германию как мировую империю, империум мунди. Долг каждого немца – поддерживать их в силу своих возможностей. Только так он может лучше всего содействовать собственным высшим интересам. Необходимо радикальнейшим образом избавляться от всех учений, с помощью которых враги Германии пытаются ослабить душу немецкого народа и помешать ему в выполнении своего долга. Немец, призывающий к миру, предатель, и с ним нужно обходиться соответственно. Первой заботой новой политики должно быть воссоединение всех немцев, живущих за пределами Рейха. Австрийская империя должна быть расчленена. все страны, которые до 1866 года входили в Федерацию германских государств, должны быть аннексированы, включая чехов и словаков. Голландию и Швейцарию необходимо воссоединить с Рейхом, точно так же, как фламандские районы Бельгии и прибалтийские провинции России, высшие классы которых говорят на немецком языке. Армию необходимо усилить настолько, чтобы она смогла осуществить все эти завоевания. Нужно построить военно-морской флот, который смог бы сокрушить морскую мощь Британии. После этого нужно присоединить наиболее ценное колониальное владение Британии и Франции. Голландские Ост-Индия и государство Конго автоматически войдут в состав Рейха в результате завоевания метрополий. В Южной Америке Рейх должен оккупировать территории достаточно обширные, чтобы там могли обосноваться не менее 30 миллионов немцев. Особая роль в этой программе возлагалась на немецких эмигрантов, проживавших в разных странах. Их предстояло организовать с помощью эмиссаров национализма, получающих моральную и финансовую помощь от консульских служб Рейха. Они должны были стать авангардом в странах, намеченных к завоеванию. В других странах им предстояло создавать благоприятную политическую атмосферу, чтобы вызвать сочувственное отношение правительства. Именно такая роль отводилась немцам, поселившимся в США, поскольку план предусматривал, что нужно как можно дольше удерживать американцев в состоянии нейтралитета.